В это время освещенная факелами лодка наследника приплыла с того берега, ее встретили песнями и радостными кликами. Те самые люди, что полчаса назад хотели ворваться в усадьбу царевича, сейчас падали перед ним ниц или бросались в воду, чтобы поцеловать весла и края лодки, в которой прибыл сын повелителя. При свете факелов, оживленный и веселый, Рамсес в сопровождении Тутмоса вошел в дом Сары. Завидя его, Гедеон тихо сказал Тафет: «Я очень беспокоюсь за свою дочь, но мне не хочется встречаться с ее господином. Присмотри за ней». Он перелез через ограду и в темноте миновал сад, а потом полями направился к Мемфису. Во дворе усадьбы уже раздавался громкий голос Тутмоса: «Здравствуй, прекрасная Сара! Я надеюсь, ты хорошо примешь нас в благодарность за музыку, которую я тебе прислал». На пороге появилась Сара с повязанной головой, опираясь на негра и служанку. «Что это значит?» — спросил изумленный Рамсес. «Ужас! Ужас!» — воскликнула Тафет. «Язычники напали на твой дом. Один из них попал камнем в Сару». «Какие язычники?» «Да вот эти, египтяне!» Рамсес смерил ее презрительным взглядом, но, сообразив, в чем дело, пришел в бешенство. «Кто ударил Сару? Кто бросил камень?» — крикнул он, схватив за плечо негра. «Те, что на берегу», — ответил невольник. «Эй, стража!» — крикнул в ярости царевич. «Вооружить всех людей в усадьбе и догнать эту шайку!» Негр снова вытащил топор, сторожа стали вызывать рабочих из лачуг, а солдаты из свиты Рамсеса схватились за мечи. «Ради бога, что ты хочешь делать?» — взмолилась шепотом Сара, бросаясь на шею царевичу. «Я хочу отомстить за тебя», — ответил он. «Кто бросил камень в то, что принадлежит мне, бросил его в меня». Тутмос, весь бледный, покачал головой. «Послушай, господин», — сказал он, — «как же ты ночью в толпе узнаешь тех, кто совершил преступление?» «Мне все равно. Чернь это сделала, и чернь за это ответит». «Так не скажет ни один судья. А ведь тебе предстоит быть верховным судьей», — попытался урезонить царевича Тутмос. Рамсес задумался. Друг его продолжал: «Подумай, что завтра скажет наш повелитель фараон. И какая радость воцарится среди врагов Египта на востоке и на западе, когда они услышат, что наследник престола чуть ли не у стен царского дворца нападает ночью на свой народ». «О, если б отец дал мне хоть половину армии, тогда умолкли бы навеки наши враги, где бы они ни были», — пробормотал царевич, топнув ногой. «Наконец, вспомни того крестьянина, который повесился. Ты так жалел, что погиб невинный человек, а сейчас... Неужели ты сам захочешь губить невинных?» «Довольно», — остановил его наследник. «Гнев мой, как сосуд, наполненный водой. Горе тому, на кого она прольется. Войдем в дом».